Глава 11. Я быстро шагала вслед за изначальным по черному покрытию полигона, через первый этаж академии, мимо корпуса общежития, на выход, за пределы академии, туда, куда мне выходить не велено, более того, запрещено. Когда черная дорожка закончилась, мы ступили на изумрудно-зеленую траву. Я удивленно оглядывалась. Ничего не слышно, ничем не пахнет, не видно ни души, словно Даргас вымер. Или это стресс так чудит? Сделала глубокий вдох. Еще один. Да, нервы. Запахи были, но только они. Не сбавляя скорости, изначально вошел в скалу. Обычную, серую, ничем не примечательную. На ней даже кусты и травы шевелились, как настоящие. Точь-в-точь туда, куда дул ветер. Я зажмурилась и поступила по его примеру. Однако совершенно ничего не почувствовала. Зашла и зашла. А ведь должны сканировать на входе. Ведь режимный объект... Мой организм всегда откликался на любые, даже самые суперсовременные технологии сканирования. Я везде и всюду ощущала или щекотку, или покалывание. Здесь же ничего. Удивительное. Рядом. Открыла глаза, когда мир взорвался звуками. Мы находились в огромном ангаре. «Аделия!» — позвал мужчина. «Становись сюда!» Он указал на очередной зеленый контур-подсказку. Как только я встала рядом, мы оторвались от пола и полетели на обычном черном прорезиненном прямоугольнике куске пола. «Что это?» — спросила чуть испуганно. Желание ухватиться за изначального пропало еще после фразы, что любви не место на войне. Ну его, лучше не рисковать, накажет еще по законам военного времени. Эндрон лишь посмотрел на меня укоризненно. «Да, я бывала в кино и читала в фантастических книгах о таких технологиях, но откуда могла знать, что это обычная повседневность для некоторых особо избранных? Гравитележки использовали повсюду, даже на нашем богом забытом Раймосе, но они не летали в 30 метрах над полом, где попало, и были в 5 раз больше и толще, а еще удерживались над специальной магнитной полосой. Платформа набрала скорость. Мы пролетели над десятком огромных боевых кораблей, вокруг которых тут и там сновали военные. Затем спустились метров на 10 ниже, нырнули в длинный круглый вентиляционный отсек и через пару минут оказались на свежем воздухе. На открытом пространстве мне стало еще страшнее. Упадешь в эти джунгли под ногами и все. Поминай, как звали. Там опасны и животные, и растения. Не удивлюсь, если даже грибы на Даргасе кусают за пятки и подсаживают в тебя коварные споры. Но показать слабость этому высокомерному снобу? Да ни за что. Повезло, что с координацией никогда проблем не имела и спортом не пренебрегала. Мы спикировали вниз, ровно в те самые кусты, на которые я смотрела с такой опаской. Не снижая скорости, провалились под землю в очередной лаз, в очередной ангар. Я ожидала увидеть огромный, величественный линкор или тяжело вооруженный крейсер, но нас ждал какой-то малюсенький кораблик, что-то вроде личной прогулочной яхты, только глубокого графитового цвета, без опознавательных знаков и заметных выступов. Птичка с клювом и лапками. Не сомневаюсь, это невероятно мощная боевая единица, о существовании которой не знает никто, кроме узкого круга лиц. Не будет ведь наследник передвигаться на беззащитной яхточке. Наша платформа влетела в распахнутый клюв птички и приземлилась на свое законное место. Разработка древних и мудрых. Ага, значит, изначальные вовсю пользуются новыми технологиями, а мы по старинке, ножками. Не делится. Во мне все сильнее нарастало недовольство властью. Как все-таки несправедливо. «За мной!» — приказал Энрон. И снова бег. Но в этот раз буквально через несколько минут мы оказались в рубке, где находилась моя главная головная боль. Группа класса А. «Хорошо, не в полном составе». «Они самые лучшие воины. Ты под защитой. Пыталась убедить себя. Однако понимала». Все совсем не так. Эти идиоты, то есть мужчины, рванут в самую гущу сражения. И ладно, пусть летят. Но зачем им я? Всем занять свои места. Аделия, туда. Изначально махнул рукой в угол, где стоял ряд кресел. Сам же занял место у пульта управления. Марн, курс проложен? Так точно, капитан, отрапортовал кот. Обратный отчет. Ада, ты пристегнулась? Не оборачиваясь, спросил изначальный. Да. Приложила немалые усилия, чтобы голос не звучал обиженно. Понимала, что счет идет на секунды, поэтому на реверансы просто нет времени. Однако и командовать мною, как домашним животным, было не очень-то правильно. «Наверное». «Ты теперь военная, привыкай», — напомнила себе. Задавить девичье ради долга оказалось не так просто, и я едва не давилась обидой. Понимала, что любой другой так бы не задел, как именно этот изначальный. Мы плавно поднялись над поверхностью и резко, практически с места, рванули ввысь. Меня вжало в кресло. Я приготовилась к перегрузкам, однако их не последовало. Птичка вырвалась в открытый космос и за доли секунды нырнула в подпространство. Энрон Даргас развернулся в кресле, посмотрел на меня. «Аделия, ты единственная из присутствующих на борту впервые. Несмотря на субординацию, мы привыкли здесь обращаться друг к другу по именам. Сейчас ты не наш преподаватель, ты младший по званию на борту». Мужчины легко-легко улыбнулись. Едва заметно, но я уже их немного знала и заметила реакцию. Так и хотелось спросить, не заставит ли меня мыть полы? Но посчитала, что скромность украшает любую девушку, а молчание, как всем давно известно, это вообще самое, что ни на есть настоящее золото. И промолчала. Они, похоже, ждали от меня какой-то реакции, но я не хотела нарушить ту самую субординацию, обвинив наследника императорского дома, что он по своей прихоти заставил лететь меня, учителя танцев и словесности, в самое пекло сражения. «Мы высадим тебя на Кордосе и продолжим миссию», — сообщил капитан и замер, выжидающий на меня глядя. «Энрон, почему?» — спросил Таран Крайду. «По законам военного времени леди Шур должна быть со своими обучающимися. То, что леди изначально из гражданских, никого не волнует. Это неправильно, но это по уставу». Я вздрогнула. «А ведь он совершенно прав. По уставу. У военных все по уставу. Все и всегда». Неужели ради меня Энрон нарушает настолько важные правила и традиции? Но ведь он сам сказал, что на войне нет места чувствам. «Значит, они у него есть?» — шепнул внутренний голос. «Она свидетель по делу о Раймосе», — ответил ему мой любимчик Фил. «И одна из подозреваемых». «Что? Я?» «Я подозреваемая?» — прокаркала хрипло. «Да, Делия, ты приманка, на которую клюнули все», — ответил по-свойски наследничек. Ты отвлекла наше внимание от внутреннего расследования в Академии. Успешно отвлекла. Это касается и обучающихся, и преподавателей. Половина ВАД едва ли не в круглосуточном режиме мечтала о тебе или пыталась тебя соблазнить, не замечая, что обстановка вокруг существенно изменилась. Но... Мужчины смотрели с таким подозрением, что я смешалась. Замолчала. Ощущение, что меня уже обвинили и вынесли вердикт, не покидало. А эти мужские взгляды... «Я просто не могу поверить», — произнесла тихо. «Кто-то закрутил интригу, использовал меня вслепую, а шишки достались мне? А все почему? Потому что вы, элита наших доблестных вооруженных сил, не нашли предателя в стенах Академии? Отвлеклись на какую-то девчонку? Вы меня простите, конечно, но в ад обучаются лучшие из лучших. Если присутствие одной единственной женщины на планете сделало вас слепыми, озабоченными...» Проглотила слово «идиотами», сделала глубокий вдох, выдохнула шумно, медленно. «Я глубоко разочарована. Вы ведь самые-самые. Почему я?» Из последних сил задавила в себе слабую, желающую сплакнуть женщину. «Не место, не время». «И что вы теперь сделаете? Вышвырните меня за борт, как когда-то делали пираты? Для того взяли на борт этого уникального корабля, не для доставки на Кордос? Или меня ждут допросы, пытки и прочие прелести?» Говорила уже спокойно, однако океан разочарования во мне натужно стонал и взрывался яростными пенными брызгами. «А ты признаешь свою вину?» — спросил Марн. Впервые в жизни он смотрел на меня так, что хотелось поежиться или лучше даже отвернуться, только не видеть эти заледеневшие золотые глаза, не замечать безэмоциональное, холодное, властное лицо. «Я не предавала родину, ВАД или устав, не состояла в каких-либо запрещенных организациях, не участвовала в акциях протеста, не делала еще чего-либо противозаконного, потому и не понимаю сейчас вашей реакции». «Не понимаешь?» — уточнил Энрон, не моргая. «Нет, не понимаю. Ваши намеки, пусть они не лишены логики, но они несправедливы по отношению ко мне. Я оказалась такой же заложницей ситуации, что и вы. Или вы думаете, я мечтала попасть в жернова войны? Я женщина. Женщины всегда за мир. Худой мир лучше доброй войны. Любой войны. Я ненавижу кровь, убийство, несправедливость». Голос все-таки дрогнул. Мои слова не были пустыми. Я видела в своем детстве такое, от чего у любого человека волосы дыбом встанут и посидеют в один миг. И больше не хочу. «Не хочу!» «Энрон!» — произнес Таранг с особыми интонациями, только вот понять, что они значили, я не могла. Единственное, что могла сказать точно, они довольно близки. Этот мужчина, подозрительный, надменный, мощный, то ли опекал наследника, то ли оберегал. Телохранитель, друг, родственник. На роль друга я бы скорее отвела Фила. Они общались по-другому, но более раскованно, свободно. «Открой сознание», — приказал капитан корабля. «Как?» — таким же резким тоном спросила я. Поморщилась про себя. «Ох, кто-то сейчас получит выговор за свой дерзкий тон. Держи себя в руках, Аделия. Закрой глаза, расслабься и представляй всю свою жизнь с начала и до текущего момента. Как только поймешь, что я проник, сама ничего не думай и старайся даже не управлять мыслями. Я все сделаю сам», — проинструктировал курсант Даркас, а нынче самый главный на корабле. «Хм, нынче. Всегда и везде». Я выполнила то, что велели. В голове словно кто-то перематывал мою жизнь, подобно слайд-шоу, останавливаясь в некоторых местах, приближая, рассматривая детали. Мне казалось, он уделит внимание моим эротическим фантазиям в свой адрес, но нет. Изначальный просто перемотал все эти моменты ускоренно, не вникая, а когда покинул мое сознание, почувствовала сильную усталость. «Ну что, нашел там что-нибудь интересное?» — уточнила холодно. «Разумеется, ты не все мне рассказала. Даже не представляю, что могла упустить, но рада, что сейчас ты нашел зацепки». «Моргана Швейн», — подсказал изначальный, не отрывая от меня цепкого взгляда. «Это моя подруга», — произнесла, ничего не понимая. «Мы познакомились в университете, она такая же, как и я, из простых, бедных», — закончила с вызовом. «Ее отец — военный оппозиционер, они из системы Зеро. Не проводишь параллели?» «Зеру захватили хагунцы. Ты думаешь, Эмшу должна была попасть вместо меня в ад и выполнить там какое-то задание?» После вмешательства сознания я едва шевелила извилинами и действительно плохо соображала и проводила параллели. «Она может быть предателем и с большой долей вероятности им является. Ты тоже можешь им быть, Аделия, даже неосознанно. У тебя несколько блоков, но я не могу их вскрыть без вреда для тебя. Это сделают на Кордосе». «Стоит ли терять время?» — спросил Фил. Я даже рот приоткрыла от удивления. «Он спас мою семью, а сейчас хочет мне навредить?» Однако эмоции разом схлынули. Включился холодный, как льды на астероидах, прагматизм. Я представила себя на их месте. В наш мир пришла война. Не очередная небольшая заварушка. Каждая секунда на счету. Каждый человек, дарсманец, каркал, изначальный. Все нужны. Иногда секунда решает исход войны. И тем не менее, я все же невиновна, надеюсь. Есть ведь презумпция невиновности, в конце концов. «У нас приказ императора доставить леди Шур на Кордос», — коротко ответил Энрон и вернулся к управлению кораблем. Таранг с Филом обменялись многозначительными взглядами. Сомневались наследники? Считали, что он превышает полномочия и теряет драгоценные секунды, продолжает идти на поводу из-за чувств к девушке? Больше на меня никто не смотрел, все занимались своими делами. Никто ничего не обсуждал, не делился планами. Из-за меня, возможного предателя Родины. Я никогда не была неженкой, знала, что мир несправедлив, но за какие-то недели эти люди и нелюди стали мне не чужими, и сейчас их реакция, точнее ее отсутствие, больно ранила. Мои котики, так я называла их про себя, и улыбалась. Да, самая проблемная группа. Да, не все в ней мне нравились, да, с ними было непросто, жила как на пороховой бочке, но они свои, были своими. Я выросла в мужском окружении, привыкла, что рядом надежные, сильные братья, и очень скучала по ним все время обучения в университете. Неудивительно, что в ад я подсознательно тоже стала доверять своим мужчинам. Наивная и глупая девчонка. Однако, могу ли я их осуждать? Они рождены, воспитаны, обучены, чтобы защищать мирное население, границы нашей империи, наши интересы. А я действительно могу быть предателем. Только вот как? Мы с Эмшу дружили исключительно как две девчонки, никаких лишних разговоров, ничего подозрительного. Была ли я полностью откровенна с ней? Нет. Самое страшное, по-настоящему правдивое и кровавое знает обо мне только старший брат и теперь еще Энрон Даркас. Остальных просто не существует. Как интересно он отреагировал на мою главную тайну. Сидит, командует, на меня ни взгляда. Удивительно, но при таком раскладе изначальные даже не фанили. Обычно они так или иначе проявляли эмоции. Они витали в воздухе, ощущались затылком, кожей, даже если уж совсем откровенно, задней частью, которая, как известно, самая чувствительная. Сейчас же новостей и эмоций было хоть отбавляй, а они словно истуканы. Ничего не чувствуют, ничего не изучают, держат себя в руках на все 100%. Тебе хоть книги про изначальных пиши, Аделия. Учебное пособие. Хотя нет, методическое. Хохотнул истерический внутренний голос. Я постаралась взять себя в руки и смотреть на Кордос, жемчужину, одну из трех главных планет изначальных, прародительницу расы. Только вот нервное напряжение захватило в плен, удерживало там все мои чувства и эмоции. Лишь отстраненно подумала, какой он красивый, этот Кордос, и как быстро мы сюда попали. Фантастически быстро. «Фил, Таранг, проводите леди Шур. Марн, ты со мной, к императору», — скомандовал Эдран, как только мы сели. «Ждите команды к отбытию». Мы вышли из ангара все вместе, только Эдран шел домой. Красивый, сильный, уверенный в себе. А я под конвоем на допрос, неуверенная и, должно быть, жалкая. Плечи тут же сами собой расправились, спина превратилась в стальной лист. Все вынесу, все смогу. Это лучше, чем попасть в самое пекло боя, не имея в запасе ни нужных знаний, ни умений, ни навыков. И даже трусливая мыслишка, что меня признают виновной, осудят, перебивалась главной. Я спасла свою семью. Лишь это по-настоящему важно. Дальше рассчитывать только на себя и свои мозги. «Леди Шур», — обратился ко мне Таранг, не поворачивая головы в мою сторону. «Да, курсант, или как мне вас сейчас называть?» — уточнила со всем спокойствием, на которое только была способна. «Тыкать как наследник без разрешения я не могла себе позволить». «Называйте по имени, леди Шур», — удивил меня ответом изначальный. «Это сейчас не так важно. Запомните главное. Вы женщина. Женщину никто не имеет права осудить без веских доказательств. Навязанное управление не делает вас предателем. Вы человек, а простые люди не способны сопротивляться никому из старших рас». «Тар!» — одернула его Фил. «Что? Ты же видишь, что нашу лапушку подставили?» — возмутился мужчина. А я не выдержала. Несмотря на ужас ситуации, улыбнулась. «И здесь я лапушка. Ну надо же!» Прежде меня так называли только братья, и то по праздникам. Мы все будем недоступны для вас, леди Шур, поэтому в случае, если вам потребуется помощь на Кордосе, обратитесь к моей семье. В мою ладонь лег какой-то шарик. Я посмотрела. Ничего интересного. Простой кусочек металла. Напоминает подшипник. На Раймосе у нас их была целая коллекция. Благодарю вас, Таранг. Впервые обратилась к мужчине по имени. От всего сердца благодарю. «Леди Шур», — начал Фил, и я чувствовала по голосу, что он смутился. «Всегда помните, кто вы теперь. Вы военная, честь и родина превыше всего». «Я запомню». После его высказывания в мой адрес теплых чувств к изначальному я больше не испытывала. Понимала, честно понимала, но не хотела больше с ним общаться без особой на то необходимости. Не знаю почему, но ждала подземелий и пыток. Глупо, конечно, мы ведь живем в высокотехнологичном обществе, да и химики давно разработали всевозможные препараты. Пнула себя мысленно за такие глупости. Лаборатория – это куда более подходящее место для допроса. Однако провели меня в парк. Обычный парк с цветами и деревьями. Разве что деревья были с удивительными зеркальными листьями, а некоторые горшки с цветами и кустами, если хорошо приглядеться, парили в воздухе, а не стояли на подставках или земле. Сперва я услышала тихий женский смех. Словно звенели колокольчики, маленькие, праздничные, бесконечно радостные. Затем увидела сервированный столик с ажурными белоснежными коваными ножками и десяток пустых стульев. «Леди Эми», — позвал Фил, — «она здесь». Прямо перед нами, будто из ниоткуда, появилась красивая молодая женщина, темноволосая, синеглазая, мама Энрона, императрица. Я тут же склонила голову. «Эми, тебя ждать?» — крикнула невидимая смешливая женщина. «Нет, Николь, веселитесь, я присоединюсь позднее», — ответила императрица и, кивнув нам, пошла в сторону беседки неподалеку. «Таранг! Твоя мать ждет тебя в голубой гостиной? Беги, со мной останется Фил, не переживай», — мягко улыбнулась женщина. Перечить ей никто, разумеется, не посмел. Нам махнули рукой, позволяя присесть. Практически в то же мгновение принесли напитки, мороженое и огромный кусок жареного мяса с овощами. «Я знаю, что ты на нервах не ешь», — улыбнулась мне по-свойски императрица. «А вот Фил у нас всегда готов проглотить порцию мяса. Да, Фил?» Тот поблагодарил и занялся своим блюдом. «Мы же сели рядом, и леди Эми взяла меня, простую девушку, за руку», — заглянула в глаза. «Расслабься, Аделия», — мягко и спокойно произнесла она. «Я не обижу». «Я не успела ни настроиться, ни расслабиться самостоятельно. За меня все сделала повелительница». Она смотрела на меня долго-долго, не моргая, не двигаясь. Я же себя не контролировала и думала о всяческой ерунде. Однако среди моих воспоминаний вдруг начали проявляться неизвестные мне прежде события. Эмшу, моя лучшая подруга и единственный поддерживающий и не желающий мне зла человек в университете, берет меня за руку и куда-то ведет. Мы обе в одних ночных сорочках. Она шепчет, что это будет незабываемо, а я пытаюсь отговорить ее, стращаю правилами, запретами и наказаниями. Тогда Моргана разворачивается ко мне, заглядывает в лицо, а я замечаю, что ее глаза превращаются в две серебряные монеты, блестят, переливаются, и дальше иду радостно, предвкушая то самое обещанное незабываемое с ощущением праздника. Мы выходим по длинному черному коридору на такой же темный неосвещенный балкон. «Иди сюда!» — шепчет Эмшу, прижимая меня к себе. Трясемся от пронизывающего холодного ветра, но стоим, ждем. Я улыбаюсь и чему-то радуюсь, как блаженная. Внезапно становится безумно холодно, дышать нечем. Я цепляюсь за Эмшу, смотрю на нее, только вот вместо любимой подруги вижу чудовище. Абсолютно черная человеческая фигура и нечеловеческие глаза, гладкие серебряные монеты. «Все хорошо, это я, Эмшу, не бойся, мы свои», — продолжает соблазнять меня знакомый голос. Страх исчезает, в теле появляется легкость, меня окутывает ощущение чего-то невозможно замечательного, и я спокойно иду по огромному космическому кораблю, так не похожему на те, что видела в фильмах или на том единственном суденышке, на котором летала. Освещение везде приглушенное. Для меня это густой полумрак, в котором сложно что-то разглядеть. Эмшу же передвигается совершенно спокойно и ориентируется так, словно была здесь не раз. Мы заходим в настолько темное помещение, что человеческий глаз не различает даже силуэтов. «Садись», — шепчет Эмшу, — «и не говори громко». Жорги не любят громкие звуки, как и яркий свет. Она толкает, и я приземляюсь в уютное и мягкое кресло. Под пальцами скользит прохладный мех, затем в мою руку впивается что-то острое, обжигает так, что я кричу. И тут же получаю второй укол. «Я же сказал, не говори громко», — произносит голос Эмшу, когда прихожу в себя все в том же мягком, пушистом, но таком опасном кресле. «Пойдем». Пора возвращаться. Мы с леди Эми вынурнули из этого моего воспоминания одновременно. Посмотрели друг на друга, испуганно. «Простите», — прошептала я, еще не соображая, что это такое было. «Покажи запястье», — потребовала она. Деловая, строгая, ни капли не напоминающая ту беззаботную, молодую, веселую женщину, что я увидела недавно. Протянула руку, показывая пальцем, куда конкретно меня укусили или укололи. «Фил, иди сюда», — позвала императрица. Я перевожу взгляд на мужчину и понимаю, что он давно съел свою порцию еды, еще и сока выдал, почти графин. А мне казалось, мы были заняты всего несколько минут. Леди Шур несколько лет назад стала жертвой жоргов, ей что-то ввели в кровь, здесь, — она указала на мою руку. «Посмотри, вдруг там остались инородные тела». «Аделия, ты проходила стандартную медицинскую комиссию?» — уточнила женщина, заглядывая в мое побелевшее от ужаса лицо. «Я не знаю, в университете все проходят обследование индивидуально. Стандартная она была или нет, никто не говорил. Но я готова пройти какую угодно. Я клянусь вам, что...» «Успокойся, Аделия. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Ты под защитой наследника, а значит и всей императорской семьи. Однако справедливости ради должна заметить, что ты останешься на Кордосе до выяснения всех обстоятельств. Мы немного отдохнем и сломаем второй, и затем третьи блоки. Это оказалось весьма непросто, даже удивительно. Леди Эми выглядела встревоженно и хмурилась. Фил смотрел на нас так подозрительно, словно заподозрил и свою императрицу в пособничестве с Жоргом. Вот ведь человек, точнее, изначальный. Или я вообще не понимаю его взглядов. Почему-то сейчас показалось, что последняя догадка верна как никогда. Я протянула ему руку и еще раз указала, куда конкретно смотреть. Тонкие длинные пальцы мужчины едва ощутимо коснулись кожи. По моей руке тут же пошли сиреневые разряды. Через несколько секунд кисть уже была полностью обернута в сиреневый грозовой кокон. «Будет немного больно», — предупредил мужчина, и я тут же почувствовала покалывание со всех сторон. Молнии ползли по руке к локтю, прощупывая. Часть из них, казалось, даже ныряла под кожу. Я терпеливо сидела и ждала, боясь даже представить, чем закончится вся эта дурно пахнущая история. «Мне можно говорить?» — спросила Фила шепотом. «Конечно». «Благодарю, ваше императорское...» «Просто леди Эми», — перебила меня императрица. «Леди Эми, я вспомнила один момент. Сама моя подруга...» Все-таки я произнесла это слово... «Действительно плохо переносила яркий свет и громкие звуки. Мы проходили практику, и как-то раз я пришла ее навестить в школу. Обратила внимание, что она выглядела не очень хорошо. Детские голоса словно резали ей ухо. А в ночном клубе Моргана находилась совершенно свободно, хотя музыка там весьма громкая. Что касается яркого света, все тоже не так однозначно. Она не выносила голубые лучи, только их». «Спасибо, Аделия. Это полезная информация. Мы встретимся чуть позднее. Пока отдохни. Фил, доложишь». Леди Эми, извинившись, оставила нас одних. Притом удалилась не пешком, а вызвав тонкую черную платформу, на которой я имела честь полетать буквально час назад или около того. «Твоя подруга Жорг?» — спросил Фил тихо-тихо, словно нас могли услышать. «Фил, а я имею право тебе это рассказывать?» — уточнила на всякий случай. И перешла на «ты», раз уж он первым сделал этот шаг. «Достань планшет и посмотри», — посоветовал он. Я открыла назначение. Стоило, конечно, сделать это еще на борту, как остальные, только я была настолько обескуражена произошедшим, что только сейчас сообразила, чем занимались парни на борту. Индивидуальный файл для Адели и Шур. Приписка к разведывательному джету «Кондор». Подчинение — капитан Энрон Даргас, старший помощник Фил Гардарик. Пункт назначения — система Зера. «И это все?» «А ты думаешь, кто-то в ад знает, чем мы занимаемся?» — уточнил лукаво курсант. «Все инструкции вы получаете на борту от нас с Энроном, так же, как и все остальные разведывательные миссии. Многие операции курируются личной императорской семьей». «Ты хочешь сказать все?» — заговорщически уточнила я. «Именно. И, кстати, гражданское население ничего не знает о случившемся и не должно знать». «Поняла. А почему у меня назначением числится система Зера, а я доставлена на Кордос?» «Потому что Энрон жонглирует фактами так, как ему нужно», — недовольно ответил мужчина. «Чисто по-мужски я согласен и понимаю его. Тебе не место на войне, но есть устав. Нам-то просто, у нас есть командир, он принимает решения, и они на его совести». «А еще есть внутреннее чутье. Эти блоки на моей памяти, они ведь оказались ему не по зубам». «Это наводит на определенные мысли. Если есть возможность получить секретные сведения, лучше сделать это сразу». «Здесь согласен. Так что там с подругой?» «Проговаривай все, даже то, что я сейчас слышал. Вы с леди Эми имеете более четкое представление о случившемся. Я же мог что-то неверно понять из обрывков ваших фраз». «Она не дочь оппозиционера Шуэйной системы Зера. Она Жорг». «Как? Не знаю, не спрашивай. Мы пока вскрыли только один блок, одну сцену, где я видела ее в истинном облике. Или его. Он говорил то так, то так. Выглядит как человек, но глаза серебряные и плоские, без зрачков. Черный. Освещение было слабое, поэтому я не поручусь, что это именно черный цвет. Возможно, оптический обман, но он совершенно не отражал свет». Жорги ненавидит голубой яркий свет и высокие громкие звуки. Еще Эмшу любила сладости, мучное и жирное, масляное. Собственно, она покупала и ела пирожные в промышленных масштабах, а обычную еду не жаловала. «Ты чего побледнел?» «Пойдем, живо!» Фил подскочил и побежал на полной скорости в императорский дворец. Я поспешила следом, но, конечно, сильно отставала и думала, что останусь совсем одна, однако изначально и дождался меня у входа. Практически в то же мгновение навстречу нам вышли Энрон и Таранг, оба экипированы в новую форму, тоже черную, но из неизвестного мне плотного материала, словно впитывающего свет. Я пошатнулась при виде черных фигур. Наследник махнул им рукой, отправляя на борт. Сам же остался со мной. «Вспомнила же оргов?» — с бесшабашной улыбкой спросил Энрон. «Я нашла в себе силы кивнуть. На большее меня не хватило. Память будет к тебе возвращаться постепенно. Все, что сочтешь нужным, сразу отправляй мне на коммуникатор». «Хорошо». Я понурила голову. Не могла смотреть в его глаза. Ощущала себя грязно и мерзко. Да, я не предавала, но сыграла немаловажную роль в планах врага. Дурочка. А ведь можно было проскинуть мозгами. Я должна была пойти к ректору и разобраться, почему меня назначили на эту должность. Должна была вцепиться клещами у наследника, заставить его сделать это. Почему я отложила столь важное дело на потом? Почему решила, что этим должна заниматься не я, слабачка? «Аделия», — позвал наследник. «Да?» «Посмотри на меня», — требовательно произнес Энрон. Полная тягостных дум подняла к нему хмурое напряженное лицо. «Ты ни в чем не виновата. Никто не вправе ожидать от юной девушки расследования и интриги государственной важности. Это не твоя работа, а наша». «Ты читаешь мои мысли». «У тебя на лице все написано. Аделия, послушай меня, это очень и очень важно. Никому ни слова. Доверять ты можешь только моим родителям, мне и Фиу. Все остальные опасны». «Хорошо». «Аделия», — позвал он в очередной раз. «А? Мы во всем разберемся, не переживай. Все не так страшно, как тебе кажется. Правда?» И столько надежды прозвучало в моем голосе, столько доверия, что я сама стала себе противна. Хочу, чтобы меня обманули. Это ли не слабость? Правда. И не хмурься так. На самом деле правда. А иначе думаешь, я стал бы терять драгоценные секунды на то, чтобы тебя утешить? Ха! Это ты меня так утешаешь. Сперва обвинил в пособничестве врагу, затем отправил на допрос, а сейчас, значит, я должна на шею тебе броситься? Я прищурила глаза. И тихо-тихо, так, чтобы услышать только он, добавила. Топай на свою войну, и чтобы без победы не возвращался. И побыстрее, и пиши мне, постоянно пиши. Это был тот самый момент, когда я со всей ясностью, окончательно и бесповоротно, поняла, что наследник престола мне не безразличен. Настолько, что я готова была его треснуть за то, что стоит и улыбается перед лицом смерти. Настолько, что готова была разрыдаться, топнуть ногой истерически, требовательно попросить остаться здесь со мной в безопасности. Однако слова «долг», «честь», «родина» не позволили мне скатиться до подобного поведения. Еще и всплыли недавние слова Фива о том, что я теперь военная и должна вести себя соответствующим образом. «Постоянно не обещаю, но при первой возможности. А ты пиши мне всегда». «Хорошо», — как попугая в очередной раз повторила я. Он склонился ко мне для поцелуя. Я же торопливо сделала шаг назад. «Аделия», — укоризненно произнес изначально. «Вернешься с победой? Поцелую». «Буду к вечеру. Готовься», — пообещал Энрон и, подмигнув на прощание, ушел в ангар. Я смотрела на удаляющуюся черную фигуру и не могла оторвать взгляда. «Ишь какой! Буду к вечеру. Словно войны заканчиваются в один миг. Такой решительный, сильный, красивый, бесконечно любимый. И самоуверенный до невозможности. И не мой. Никогда не станет моим». «Пойдем, Аделия, не время грустить, у нас много дел», — совсем рядом раздался голос императрицы. Я зажмурилась, пытаясь скрыть навернувшиеся слезы. Еще не хватало опозориться перед целым дворцом и самой главной женщиной империи. «Я готова», — произнесла, оборачиваясь.